Глава 11. Егор устало прилег на кучку дров. Наконец-то они с дядькой Василием перевезли их с улицы во двор дома Замухрышки. Все до последнего полена. Грузовые санки из гнутого железного прута дядька Василий выклинчил на прокат у активно сопротивлявшегося Антипе. Но пара тыщенок из заветного рулончика Егора пробила брешь в упертости старосты. На занудистой поверхности поленьев лежать щекой оказалось неудобно, и Егор для мягкости подложил реквизитные рукавицы Деда Мороза. Глаза директора фирмы «Ангар» закрылись сами собой. Руки и ноги от бешеного темпа перекидывания поленьев будто свинцом налились. Под боком у него с кряхтением пристроился дядька Василий. «Егор, мы с тобой сегодня таких дел наворочили. Только не ври, что доброта – тебя страх как расперло. Не похож ты на рубаху парня, однако. Я так думаю, занозило тебе сердце твоя Замухрышка. Тогда еще под лестницей школьной. Или грехи замаливаешь перед ней, а может и то, и другое». Егор от неожиданной проницательности дядьки Василия перевернулся на спину. Искрами в глазах отдалась боль в ушибленном затылке. Директор фирмы «Ангар» широко распахнул глаза и уставился в ночное небо. С черного бархата на него осуждающе смотрели яркие звезды. И даже желтый ломоть месяца, казалось, качнулся неодобрительно в коконе туманного ореола. Егор надсадно выдохнул. «Прав ты, Василий. И если бы не повел я себя тогда как дурак последний, может, и сложилось бы по-другому. Но что уж теперь. Что выросло, то выросло. До сих пор простить себя не могу, что не извинился перед Варькой. Даже если бы не простила она меня, то хотя бы знала, что не совсем я сволочь последняя. Чего только в жизни не бывает», — философски заметил дядька Василий и с жадным любопытством спросил. «Неужели ни разу не попытался, встретиться, объясниться, признаться?» Егор резко шевельнул затекшей ногой. Три полена сползли с кучи и ткнулись ему под носок валенка. «Нет, не пытался. Хотя и переживал. И раскаивался. Но обиду на Замухрышку затаил. Ну, съездила бы по роже. А орать и драться зачем? Парни под колками меня месяц изводили. Тогда это казалось важным». «А сейчас?» Василий заинтересованно привстал на локте. «А сейчас?» «Если бы я попросил у нее тогда прощения, и она простила. Знаешь, Василий, у нее коса такая была. У одной из всей школы. Толстая, в ладонь. Длинная, ниже пояса. А сама Варька худенькая, росточку небольшого. У меня сердце замирало, когда смотрел на нее. Любовался я ею, как сейчас понял». «Ага, поэтому и под лестницу ее потащил, дурак ты эдакий. Любовался он, видите ли. Цветы надо было дарить, кино пригласить. А ты, олух, каково девке такое стерпеть?» В голосе дядьки Василия слышалось неприкрытое осуждение. «Знаешь, что я думаю? Извиниться никогда не поздно». Егор аж подскочил от такого предложения. «Нет, пока нет. Не готов я, Василий. Хотя...» Дядька Василий решительно поднялся с кучи дров и подал руку Егору. «Вставай, а то простудишься ненароком. Переживай потом за тебя». Недовольно пробурчал он Егору. «Не готов, значит, не готов. Разберешься. Только смотри, не пройди мимо». «Мимо чего?» Не понял Егор. «Мимо судьбы своей, недогадливой. Чему вас только Дедов Морозов учит? Сам пораскинь мозгами. С какой стати тебя к Замухрышке прибило в предновогоднюю ночь? Может, для того, чтобы ты извинился? Глядишь, и жизнь твоя изменится после этого. Чем тебе не чудо новогоднее? Вот, смотри. У Замухрышки проблемы были. Дрова, газ. И вот нет проблем. А почему? Она желание загадала. А ты исполнил. А почему исполнил? Не догадываешься?» Директора фирмы «Ангар» словно холодной водой окатило. «Дядька Василий, погоди. Не все же желания я исполнил. Есть у меня один должок. Пока не верну, шубу Деда Мороза не сниму и с посохом не расстанусь. «Ух ты, распалился!» — хмыкнул дядька Василий. «Ладно уж, поехали довезу куда надо. Только смотри, шубы-то с посохом только в правых делах помогают. Твое дело правое?» «Правое», — твердо ответил Егор и поправил бороду. «Тогда, Варваре, с Прохором пиши отчет о добрых делах. А то мало ли, что, откуда, пришпилим бумажонку на сучок. Да не забудь приписать, что завтра из фирмы «Погода в доме» придут баллон менять газовый от Деда Мороза». Егор быстренько вытащил из глубокого кармана шубы заветный блокнотик с ручкой, черканул требуемое дядькой Василием и пригвоздил листок, куда он велел. Василий довольно хмыкнул. «Поехали. Как раз до рассвета успеешь с должником разобраться».